Глава 22. Нина Бриц. После завершения переговоров, Рудеус и остальные решили остаться на ночь в регионе Святого Меча. Им предоставили комнату в главном дадзё, но вот Эрис пригласили в дом Нины. Изначально Эрис хотела остаться с Рудеусом, однако Нина крайне активно упрашивала ее погостить. Когда Эрис сказала Рудеусу, что уйдет одна, тот сразу же забеспокоился и начал сопротивляться. Он переживал, что святые мечи могут выкинуть что-то. Ведь до этого их жажду убийства можно было прямо ножом, словно масло, резать. Рудеус несколько страшился той ауры и всякого рода непредвиденных неожиданностей. Но, насколько знала Эрис, в регионе Святого Меча так было всегда. С самого начала большинство мечников хотело, чтобы их только считали сильными. Они не стремились к настоящей силе. Вместе с этим, ни у кого не было достаточно смелости, чтобы устроить засаду на противника, который пришел из внешнего дадзё. Если бы и существовал человек, способный на это, то он бы очень сильно напоминал Эрис в прошлом. Так или иначе, Эрис оставила Рудеуса одного и прибыла к дому Бритцев. Это был маленький домик, который находился на приличном расстоянии от главного дадзё. Если судить здраво, то он никоим образом не сочетается со статусом бога меча. Привет, заходи. Джина сейчас тренируется, так что он еще не скоро вернется. Спасибо за приглашение. Нервно сказала Эрис, после чего зашла внутрь. Это был ее первый раз. Она впервые пришла к подруге в гости, навестить подругу. Когда Эрис приезжала в столицу королевства Асура, она каждый раз встречалась с Изольдой, но она ни разу не приходила к той домой. Это никак нельзя сравнить с визитом в дадзё, где тренировалась Изольда. С возвращением! Внезапно раздался глухой топот босых ножек по деревянному полу, и двое детишек на всех парах вылетели в сторону Изольды и Эрис. Мам, с возвращением! С одной стороны стоял мальчик-живчик с деревянным мечом в правой руке. По его лицу расползлась довольная улыбка. С другой стороны приближалась маленькая девочка, которая всеми силами пыталась догнать мальчика. Добежав до двери и удивленно уставившись на Эрис, они остановились. «Это мой сын Нелл и дочь Джилл. Дети, это Эрис, подруга вашей мамы». «Привет, я Эрис». После того, как Нина представила Эрис своей подругой, она плотно сжала губы и поклонилась. Услышав имя Эрис, глаза обоих детей расширились от удивления. «Красные волосы! Вы случайно не бешеная королева меча Эрис? Красные волосы!» Нелл не смог скрыть своего восхищения. Что до Джилл, она не совсем понимала, что происходит, поэтому решила повторять за братом. Однако, несмотря на то, что она ничего не знала об Эрис, казалось, она ей любопытна. Со сверкающими глазами Джилл подошла ближе. Скорее всего, ее интересуют огненно-красные волосы. Джилл протянула руку. «Ну, попробуй». «Красные...» Любопытно сказала Джилл и продолжила тянуть руку. «Нет, Джилл, это бешеная королева меча! Если ты дотронешься до нее, она съест тебя!» Откровенно паникуя, прокричал Нелл. Судорожно сглотнув, Джилл испуганно уставилась на Эрис, на что последняя рассмеялась. По какой-то причине эти дети напоминали Эриса, Барси и Зиги, когда те были на несколько лет младше. «Не переживай, я не съем тебя!» «Ты же не хочешь захватить их врасплох, чтобы их можно было легче съесть?» Спросила Нина. Глаза Эрис округлились, она вопросительно посмотрела на Нину и плотно сжала губы. Увидев настолько удивленную Эрис, Нина рассмеялась и подняла Джилл на руки. «Я просто шучу, хочешь подержать ее?» Эрис взяла Джилл у Нины. Поначалу девочка выглядела напуганной, но поняв, что ей так же удобно, как и на маме, быстро успокоилась. А дальше, схватив волосы Эрис и пробормотав: «Красное, вкусно!» Она засунула их себе в рот. «Ой, Джилл, нельзя их кушать!» Джилл быстро вытянула волосы Эрис изо рта. Каким бы ярким ни был цвет, они попросту не могут быть вкусными. Часть волос Эрис стала мокрой и липкой. «Ха, похоже, именно меня здесь съедят!» Хихикнула Эрис и взъерошила волосы Джилл. Нина удивленно посмотрела на подругу и подумала. «Это действительно Эрис? Хотя Эрис тоже мать. Что в этом удивительного?» Т- Теперь ты знаешь, что они невкусные. Ты же больше не будешь их есть. Как только Эри запустила Джилл на пол, та начала носиться по дому. Я Нелл Бритц! Нелл поприветствовал Эрис, встав на одно колено. Бешеная королева меча! Вы невероятны! Встретиться с вами — это настоящая честь для меня! Я Эрис Грейрот. Можешь уже встать. Нет! Я всегда хотел... Нелл смотрел на Эрис блестящими от радости глазами. Он хотел получше выразить мысль, но... Ладно, хватит. Нелл, ты хочешь, чтобы Эрис так и продолжила стоять у двери? Давай хотя бы после ужина. Нина остановила его, ласково потрепав детскую шевелюру, тем самым взъерошив волосы так, как это сделала Эрис Джилл. Хорошо. Сказал Нелл и недовольно потупил голову. Ему хотелось поговорить еще, и если бы повезло, попросить помочь с тренировками. Но его мать, он был практически уверен, не разрешит ему это сделать. Всегда, когда известные мечники посещали регион Святого Меча, родители не разрешали ему встречаться с ними. Все изменилось, не так ли? После ужина Эрис села на диване в зале и, расслабившись, начала болтать с Ниной. Джин уже, взяв детей, ушел в комнату. Судя по доносящемуся смеху из-за двери, они играются. Я никогда бы не подумала, что он станет таким. Нина, Эрис и Джино. И среди них трех именно Джино был самым слабым. Он выглядел подавленным каждый раз, когда шел на тренировку. Он даже не смог ответить на вопрос бога меча. И несмотря на все это, он достиг такого уровня, что смог победить Нину и Эрис одним ударом. Осознав это, Эрис не смогла скрыть своего удивления. Пусть она и слышала о силе Джина, но убедиться лично — это совсем другое. «Кстати, в Дадзю я не видела твоего желания взять в руки меч». Эрис удивилась поведению Нины. В свое время ее глаза горели, она жаждала силы. Но в Дадзю она лишь наблюдала. Более того, позволила Джину делать так, как ему хочется. Прежняя Нина никогда бы на такое не пошла. Я жду еще одного ребенка, сказала Нина и нежно погладила животик. Снаружи еще не видно, но если внимательно присмотреться, то живот Нины действительно немного округлился. Хоть Джину и даровал мне титул Императора Меча, похоже, вскоре мне придется уйти в отставку. И ты довольна? На лице Нины появилась радостная улыбка. Да, полностью. У меня есть ощущение, что мне бы хотелось продолжить идти по пути меча, однако... В то же время я чувствую некоторое сожаление. Лично для меня путь меча подошел к концу, когда я проиграла Джину. Ты проиграла? Да. Перед тем, как Джину бросил вызов богу меча, он одолел меня в дуэли. Я выложилась на полную, но все равно проиграла. Какое милое предложение. Ты тоже так считаешь? Вспомнив прошлое, Нина улыбнулась и начала смеяться. До того дня Нина желала стать сильнейшей мечницей или даже богом меча, но эти мысли испарились в мгновение ока. Джину был просто чудовищно силен. Чтобы победить ее, ему хватило лишь одного удара, словно она и не тренировалась все те года. Если бы это был не Джину, если бы это был не ее маленький помощник с детства, то все могло бы сложиться по-другому. Из-за боли и поражения она стала бы еще сильнее одержима мечом и тренировками, прямо как тогда, после боя с Эрис. Однако противником Нина был Джино. Он стал настолько сильным, что смог жениться на ней. После того, как Джино победил в дуэли, он направился прямиком к богу меча и победил его. К Нине он вернулся уже богом меча, сразу же украв жаркий поцелуй. В тот день... Нина стала принадлежать Джину, телом и душой. В какой-то момент Нина хотела стать богом меча, но в глубине души она понимала, что одних усилий и таланта недостаточно. Даже если вы и обладаете двумя этими качествами, то будет практически невозможно достичь такой цели. Но Джину, поставивший себе цель заполучить Нину, тренировался словно умалишенный. Со временем его кровавые мозоли были в разы больше, чем у Нины. Благодаря суровейшим тренировкам и четко поставленной цели, ему удалось достичь вершины — стать богом меча. Немногие смогли сделать это, и Нина думала, что Джино должен получить достойную награду. И все сложилось так, как говорил Гулфарион. делай то, что тебе хочется. Богу меча можно позволить делать то, что хочется. Так что даже если Джину и ведет себя так, как сегодня, она ничего ему не скажет. Да, если она о чем-то попросит, он выслушает ее, но Нина чувствовала, что если так поступит, то Джину может стать слабее. Чего-чего, а этого она никогда бы себе не простила. Она не может стать помехой на пути человека, которым восхищается. Придя к определенным выводам, Нина оставила меч и сосредоточилась на другом, на детях. И она была крайне довольна своим выбором. А что насчет тебя, Эрис? Я довольна. И это несмотря на то, что помимо тебя есть еще две другие жены? Я не особо против. Это вроде как нормально. Хоть у моего отца и была одна жена, но мой дедушка прославился своими похождениями и множеством поклонниц. Даже у отца Рудеуса было две жены. Пусть я и не верующая, Милиса, но мне тяжело думать о том, что у кого-то много жен. Конечно же, у Эрис были кое-какие претензии. Ей действительно было интересно, как сложилась бы ее жизнь, если бы она была единственной женой Рудеуса. Несомненно, они бы всегда были счастливы, но только они вдвоем. Днем и ночью. По сравнению с нынешним домом Грейрот, как бы это было? Дом без Сильфи, Рокси, Люси, Лары, Зига и Лили. Если подумать, то Эрис было бы больше детей, но для нее тяжело представить это большее. Ведь прямо сейчас у нее есть эта счастливая жизнь. После тренировки ей всегда кто-то подаст полотенце, чтобы вытереть пот. Или когда она заходит в ванну, а затем затаскивает с собой Лару с ног до головы, покрытую грязью. Купать детей, заранее готовить им одежду. Возможность попросить кого-то помочь, и чтобы не возникало чувства недовольства. Сильфи и Рокси. Эрис тяжело представить жизнь без них. Прямо сейчас она чувствует, что так оно и должно быть. Наблюдать, как растут дети, это весело и захватывающе. Через какое-то время она будет учить их владению мечом, Люси, возможно, пойдет по пути мага, Лара еще не определилась, а вот Арс, безусловно, станет мечником. Мысли, как их обучить и какими же они вырастут, постоянно возникали в голове Эрис, но вместе с этим она испытывала неподдельную радость. Эрис, ты тоже изменилась. Ты права. Если бы ты осталась прежней, ты бы пинком отшвыривала от себя детей. Как грубо! Я бы не била их! В прошлом ты больше была похожа на ребенка, а теперь ты уже сама заботишься о детях. Ну, я же родила двоих. А как насчет третьего? Прямо сейчас мне кажется, что детей достаточно. И даже этого? После вопроса Нины Эрис покраснела. Я не возражаю. Эрис действительно нравилась, но вот от веса и дискомфорта во время беременности она была не в восторге. Однако сейчас сразу же бросается в глаза, что с Эрис стало в разы легче поладить. Мне тоже нравится нынешняя Нина. В прежние времена ты порядком надоедала. Думаю, да. В прошлом Нина была крайне вспыльчива и не считалась ни с кем. Ведь всегда верила, что она самая сильная. Благодаря встрече с Эрис ее эго уменьшилось, можно даже сказать, практически полностью исчезло. Но основную роль в этом вопросе сыграл все-таки брак с Джино. Ой, кстати, ты слышала, что Изольда тоже вышла замуж? Эрис внезапно вспомнила об Изольде Круэл, которая сейчас взяла себе имя богини воды Рейда, той, что стоит на вершине стиля бога воды. Да, мне пришло письмо, в котором сообщалось, что она собирается выйти замуж. Но я не смогла поехать на свадьбу из-за беременности. А как насчет новости, что она родила ребенка? А вот об этом я слышу первый раз. Мальчик или девочка? Девочка. Из-за того, что Изольда богиня воды, она не может родить много детей. Она очень сильно расстроилась, что ей не удалось родить наследника, который бы смог продолжить их род. Да, ей нелегко. Кстати, ее муж император Севера, разве он не расстроился, что их первым ребенком стала девочка? Дога бы никогда не сделал такого. Он отличный парень. Эрис задумалась. Первым, кто озвучил свое недовольство, как ни странно, был Рудеус. Из-за того, что Дога спас его в королевстве Бихейру, Рудеус всецело доверял Доге. Простой, честный, тот, кого можно легко обвести вокруг пальца. Именно таким и был Дога. Услышав, что Дога собирается жениться на девушке с такими завышенными требованиями, он не удержался и немного вспылил. Она хочет денег? Она решила поиграться с ним? Рудеус настолько сильно разошелся, что даже провел на этот счет расследование. И это несмотря на то, что Изольда в свое время очень сильно помогла. В любом случае, просто невозможно представить, что такой человек, как Дога, расстроится из-за того, что у него родилась девочка. Когда Эрис видела его в последний раз, то его дочь сидела на левом плече, в то время как сама Изольда — на правом. При этом они заливисто хохотали. Начиная с уборки, стирки и присмотра за ребенком, он всегда проявляет инициативу. Причем дошло до того, что даже Эрис, которая не особо разбирается в делах по дому, спросила Изольда. «А разве тебе не нужно делать хоть что-то?» Эрис никогда не забудет о каменном выражении лица Изольды и ее следующие слова. «Он намного лучше меня разбирается во всем этом. Было бы неплохо, если бы наши дети тоже поладили». В ответ на слова Нины Эрис согласно кивнула в ответ. «Ты права. Кстати, можно послать твоих детей учиться в магический университет». «Звучит интересно, но не думаю, что Джину разрешит. Он из тех, кто хочет держать близких как можно ближе». «Но в таком случае они никогда не смогут покинуть регион Святого Меча». «Когда наступит время, если они захотят, то будут действовать по своему усмотрению». Нин и Эрис, посмотрев друг на друга, рассмеялись. У прежних Эрис и Нины такой разговор никогда бы не состоялся. Эрис почувствовала движение за спиной и обернулась. У входа в зал стоял мальчик. Это был Нелл. В руках он держал книгу. Когда его глаза встретились с Эрис, было видно, что он на что-то решился. «Прошу прощения! Бешеная королева меча!» «Что? Вы же знаете этого человека?» В руках у Нелла была книга «Путешествие расы Супардов». Эрис очень хорошо знакома с ней. Когда Норн писала ее, то задавала ей самой кое-какие вопросы. «Ты говоришь о Руджерде или о Норн?» «Норн, вы знакомы с автором?» «Ой, конечно же, ваши фамилии же одинаковые». «Норн — сестра моего мужа». «Вы говорите о Рудеусе Болотном, седьмом среди великих мировых сил, также известного как правая рука дракона-бога, король магии Рудеус?» «Ага, а ты неплохо осведомлен». «Моя мама мне много рассказывала о Супардах и госпоже Эрис, а также я слышал множество историй о вас и Болотном от Министрелей. Я всегда хотел встретиться с вами хоть раз!» Глаза Нелла горели. Для него эти люди были сказочными героями из книжек и песен Министрелей. Если говорить другими словами, это те, кто стал легендами этого мира. В отличие от отца, Нелл интересовался внешним миром. Когда ему удастся выбраться туда, его сильнейшим желанием будет, чтобы о нем тоже слагали песни Министрелей. «Это честь для меня!» Эрис чувствовала. Еще немного, и она рассмеется. Но она не могла позволить себе разрушить мечты мальчика, так что, приложив титанические усилия и подавив смех, она почтительно кивнула. Прямо сейчас ей казалось, что она очень сильно напоминает Рокси. «Рудеус Уорстед тоже здесь. Если хочешь, то перед тем, как мы уедем, ты можешь увидеть их. Кстати, бог Север Круман III также здесь». «А можно?» Казалось, еще секунда, и Нелл взорвется от распирающей его изнутри радости. Встреча со вторым и седьмым местом в списке великих мировых сил. Те, кто находится на уровне с отцом. Монстры. Нелл никак не мог поверить, что его мечтам суждено сбыться. Нелл убрал книгу за спину и сдвинул ноги. «Госпожа Бешеная Королева Меча путешествовала же по всему миру?» «Да. Демонический континент, континент Милис, центральный континент и континент Бигарито. Вот только на небесном континенте я не была». «А ваши приключения? Мне бы хотелось услышать о них. Можно?» «Мои? Не Рудеуса?» «Мне бы хотелось услышать истории Бешеной Королевы Меча!» Эрис улыбнулась и про себя кивнула. В прошлом ей самой нравилось слушать истории о приключениях. Она постоянно умоляла Гислан рассказать ей что-нибудь интересное. Чего Эрис не могла предположить, так это то, что она окажется на месте Гислан и будет рассказывать о своих приключениях. Нет, временами она, конечно же, детально рассказывала такие истории Арсу и Зигу, которые яростно упрашивали ее сделать это. Собственно, даже сейчас Зиг часто слушал истории об их с Рудеусом приключениях. Но прямо сейчас ощущения немного отличаются. Сейчас она не мать, а герой. Но Эрис не понимала этого, она лишь ощущала приподнятое настроение духа. Что ж, тогда я расскажу тебе о своих приключениях на демоническом континенте. Эрис с довольным выражением лица начала рассказывать о своем прошлом. Когда Нина увидела такую Эрис, то на ее губах невольно появилась улыбка. «Мы обе изменились», — подумала Нина. Их знакомство помогло возвыситься им обеим. Вот только она не могла сказать такой комплимент вслух. В то же время Нина чувствовала, что становится ближе к Эрис. В момент первой встречи у Нины тут же возникло чувство, что им никогда не поладить. Когда Эрис стала королевой меча и покинула регион Святого Меча, она зауважала ее, но в то же время она не могла назвать Эрис подругой. Сейчас же все по-другому. Хоть уважение к Эрис немного уменьшилось, но вместе с этим возникло какое-то чувство, которого она раньше никогда не ощущала. Да, они не увидятся некоторое время, но Нина была уверена, если она сейчас увидит Изольда, то будет чувствовать то же самое. Для Нины, у которой с самого детства не было близких подруг, такие ощущения были бесценными. А затем Руджерт внезапно убил вора животных. Эрис! Что? В следующий раз давай возьмем детей и съездим к Изольде. Услышав слова Нины, Эрис пару раз моргнула, а затем резко кивнула головой. Хорошо. Джино стал богом меча и изменился. А вместе с ним изменился и весь регион Святого Меча. Но всегда существует вероятность того, что его победит какой-то другой мечник. Путь клинка тернист, в какой-то момент ты сильнейший, но всегда может появиться тот, кто сильнее тебя. Тем не менее, эта дружба будет длиться очень долго. Ведь Нина больше не мечница.